вымышленные герои Даниэля Дефо и Виса, все эти селькирки и рейнали, потерпевшие крушение острова Хуан Фернандес или в Оклендском архипелаге, никогда не попадали в такое положение. Все для себя необходимое они находили на своем разбитом корабле. Зерно и домашних животных, и инструменты, и ружья, и запасы пороха и пуль. Или же море выбрасывало на берег обломки судна и часть его груза, дававшие им возможность удовлетворять свои насущные потребности. Они не оказывались безоружными перед лицом природы. Но у наших путников не было ни одного инструмента и никакой утвари. Из ничего надо было создать все. Если бы еще судьба возвратила им Сайроса Смита, если бы он своими знаниями и практическим умом помог в беде товарищам, надежда, возможно, еще не была бы потеряна. Увы, нечего было и думать, что он вернется. Потерпевшим крушение приходилось рассчитывать только на самих себя и на помощь провидения, ибо оно никогда не оставляет тех, кто полон искренней веры. Но прежде чем обосноваться на этом побережье, разве не нужно было путникам узнать, куда они попали, где они, на каком-нибудь материке или на острове, живут ли в этих краях люди, или это берег необитаемой земли? Столь важный вопрос следовало выяснить как можно скорее. От этого зависели все дальнейшие шаги, которые могли предпринять наши путники. Однако по совету Пенкрофа решили подождать несколько дней, прежде чем отправиться на разведку. Сначала надо было раздобыть провиант и запастись в дорогу не голубиными яйцами и ракушками, а более сытной снедью. Вероятно, предстоят утомительные переходы. На привалах не будет крова над головой. В таких условиях людям прежде всего необходимо хоть пищей подкреплять свои силы. Для временной стоянки можно было удовлетвориться и трущобами. Огонь удалось разжечь. Сохранять под слоем золы кучку тлеющих углей было нетрудно. Пока что достаточно имелось ракушек на берегу и яиц в гнездах диких голубей среди скал. Голуби сотнями кружили над карнизом плато, и, вероятно, нашелся бы какой-нибудь способ убить несколько штук хотя бы ударом палки или метко брошенным камнем. Может быть, в соседнем лесу растут деревья, приносящие съедобные плоды. И, наконец, рядом протекает река, источник пресной воды. Словом, было решено остаться еще на несколько дней в трущобах и заняться подготовкой к экспедиции для исследования побережья и ближайших окрестностей. Наб горячо одобрил намерение задержаться некоторое время на стоянке. Он упорно цеплялся за свою надежду и не хотел удаляться от той части берега, где произошла катастрофа. Он не верил, не хотел верить предположению, что Сайроса Смита больше нет в живых. Ему казалось просто невозможным, чтобы такой человек погиб столь нелепой смертью, чтобы волна смыла его, и он утонул совсем близко от берега. Нет, пока море не выбросит на берег труп Сайроса Смита, и пока он Наб собственными глазами не увидит его, не коснется руками, он не поверит в гибель своего хозяина. Мысль эта крепко завладела Набом, в сердце его не угасала надежда. Быть может, он сам себя обманывал, но такой самообман заслуживал уважения, и Пенкроф не решался разубеждать Наба. Сам же он был уверен, что инженер Сайрос Смит нашел себе могилу в пучине океана, но с Набом, конечно, спорить было невозможно. В своей привязанности к Сайросу Смиту он был подобен верной собаке, которая не может уйти с того места, где умер ее хозяин, и горе так снедало его, что вряд ли он был в силах перенести свою утрату. Утром 26 марта чуть рассвело, Наб снова отправился на берег и пошел по направлению к северу, туда, где, по всей вероятности, волны океана сомкнулись над головой несчастного Сайроса Смита. Завтрак в то утро опять состоял лишь из голубиных яиц и ракушек. Герберт нашел во впадине скалы соль, оставшуюся после испарения морской воды, и эта минеральная приправа пришлась очень кстати.